26. 3 года спустя. Случится то, что случится. Как ни изворачивайся, хоть на ушах стой, но ты не спрячешься. Твоя судьба тебя найдет. Вернее, твое призвание. Сашенька, а можно еще парочку рогаликов? Уж очень они вкусные сегодня. Валентин Степанович, сколько раз вы прошли по берегу сегодня? 3 раза. Все делаю, как доктор велел. Честно? Конечно. Я бы ни за что вас не обманул. Дайте мне рогалики, и я на них поклянусь. Валентин Степанович, наш постоянный посетитель и просто хороший человек. А еще он большой любитель сладкого, к недовольству его врача. Поэтому приходится иногда его сдерживать. Протягиваю ему рогалики на блюдце. Инна, наша бариста и моя подруга, делает слабый кофе, все как он любит. Довольный Валентин Степанович усаживается у окна. У него в кафе есть свой личный столик, так как он ходит сюда уже 40 лет. Каждый день в одно и то же время. Ему 86 лет. Кстати, у рогаликов есть название. Солнечный бриз. В них немного апельсиновой цедры и лимона, очень свежий вкус. Как и у моей новой жизни, у нее тоже свежий вкус. Я просыпаюсь очень рано, когда первый солнце, луч, мягко скользит по воде, лаская прибрежную гладь. Открываю окно своей небольшой квартирки. Она расположена в самом сердце уютного приморского городка, где утро пахнет соленым бризом и свежей выпечкой. В воздухе растворены крики чаек, легкий гул дальних катеров и приглушенный шепот волн. Этот мир я выбрала для себя, подальше от городской суеты, чтобы спрятаться после удара судьбы. Хотя, если уж говорить честно, удар был не от судьбы, а от мужа. Бывшего. Я приехала сюда после развода, чтобы залечить раны. Вроде все завершилось в мою пользу, но внутренняя дрожь долго не отпускала. Потребовалось время, чтобы прийти в себя, а тишина, говорящий ветер и бесконечные пляжи стали моими союзниками в восстановлении. Я не собиралась работать, по крайней мере, в первое время, потому что хватало других забот. Но потом однажды переступила порог продуктового и увидела на полке пакет муки. Подошла, прикоснулась. И ощутила знакомый трепет. Можно уехать на другую сторону мира, но от себя не уйдешь. Мое призвание осталось со мной и однажды потянуло за сердечные струны. Лучше всего я выражаю себя и свои эмоции именно в выпечке. Не через письмо, не через разговоры, не в долгих прогулочных размышлениях, а через аромат свежего хлеба, хрустящих булочек и тающий во рту крем. Моя творческая натура рвалась наружу, и однажды, разглядывая зефирную стаю облаков над пляжем, я поняла, что не могу больше сдерживаться. Напекла всякой всячины, упаковала в праздничные коробки, добавила визитки с логотипом, который придумала сама, силуэт чайки над пирожным, и отнесла в несколько кафе, которые находились не прямо у моря, а немного в отдалении. Тихие, уютные, как и жизнь, о которой я мечтала. Я заглянула туда неспроста, искала уголок, где люди ценят неспешность, где кофе не просто попытка взбодриться, а целая церемония. Где десерт выбирают сердцем. Откликнулись 2 кафе. Работать приходилось в крошечной кухне моей арендованной квартиры, где плита была на 2 конфорки и всего 1 противень. Я пекла до поздней ночи, когда тени на стенах причудливо колебались от жара из духовки. Но я не жаловалась. В каждом готовом изделии была моя искра, надежда вновь стать собой. А потом все изменилось. Мне поступило предложение, от которого сердце забилось с восторгом, робостью и щемящей надеждой. Меня пригласили работать в очаровательном цветочном кафе, не просто готовить десерты, а полностью отвечать за всю кондитерскую часть, от идеи до последней сахарной крошки на тарелке. Сначала я пришла туда как гость, просто чтобы посмотреть. Но когда открылась дверь, я будто переступила порог в иной мир, где все создано с нежностью, в ритме цветов и в такт дыханию моря. Кафе прячется в зелени на тихой улочке, чуть в стороне от шумного променадного маршрута. Его фасад – увит душистым горошком и плющом, а над дверью – резная деревянная вывеска «Цветочное кафе». Внутри пахнет сушеными розами, лавандой и свежей выпечкой. На подоконниках керамические горшки с мятой и бархатцами. Столы накрыты льняными скатертями, каждая с вышивкой, как семейная реликвия. Ветер лениво дергает прозрачные занавески в открытых окнах. Это не кафе, а живое существо с сердцем, которое бьется в такт твоему. Владельцы, Катя и Миша, пожилая, очаровательная пара, они напоминают мне Есению Петровну и Бориса Сергеевича, которые спасли меня после аварии. Катя, стройная, с мудрыми глазами, всегда в вышитом переднике и с цветком в волосах. Миша, с седой бородой, в вязаном жилете, улыбчивый и спокойный. Они держатся друг за друга, сплетенные, как корни дерева. Они настояли, чтобы я называла их именно так, по именам. Катя приносит мне травы с участка, мяту, лаванду, шалфей. А Миша варит кофе, пока мы обсуждаем, какой торт подойдет к сегодняшнему цветочному букету на витрине. Это диалог, мой десерт и их композиция. Словно мы вместе создаем симфонию вкуса и запаха. Мне дали карт-бланш. Полный. Никаких ограничений. Я могу создавать, экспериментировать, придумывать новые рецепты, даже оформлять витрину так, как хочу. И я, честно говоря, разгулялась. Решила, что темы моих десертов будут сезонными. Летом – море, фрукты, солнце и ветер. Осенью – мед, орех, дым и пряности. Зимой – вязаные узоры на печенье, ваниль, кардамон и шоколад. Весной – легкие муссы, суфле и цветы во всем. Сегодня в продаже загорелые рогалики с корицей и карамелью, тыквенный чизкейк, закат на пляже, заварные пирожные, отпускной чемодан с кремом, выбивающимся из всех щелей, и многое другое. Никакой мести, никакой ненависти. Только любовь. Посетителей у нас много, и они возвращаются. Одна девушка сказала, что мои эклеры пахнут каникулами, во время которых она влюбилась. Пожилой мужчина купил бисквит с розовым кремом и заплакал. Сказал, его жена пекла точно такой же в 60-х. Теперь я живу в потоке заказов. Я просыпаюсь к рассвету, иду вдоль променада, заряжаюсь теплом моря. Постепенно ощущаю, как возвращаюсь к себе настоящей. До кризиса. До развода. Моя миссия – наполнить город маленькими историями, запечатленными в слоеных ломтиках и мягких кремах. Я изменилась, но осталась собой, и это самое невероятное открытие. Сашенька, мы вернулись пораньше, потому что Машуля проголодалась. Катя заходит в кафе, толкая впереди себя коляску. Малышка тут же соскакивает на пол и устремляется к витрине. Как всегда, маленькой сладкоежке хочется всего и сразу. «Не-а, моя хорошая. Сначала обед, а потом десерт». Подхватываю дочку на руки. Она вертится, капризничает, пытаясь дотянуться до витрины. Своих детей у Кати и Миши нет, внуков, соответственно, тоже, поэтому Маша для них как подарок судьбы. Они ни в чем ей не отказывают. Если бы меня не было на месте, Катя бы разрешила малышке есть что угодно. Да и я, честно говоря, ее балую, потому что обожаю. Она – мой последний и очень неожиданный подарок от бывшего мужа, о котором я не знала, когда покидала город после развода. Только ради дочки я сохраняю в памяти все хорошее, что однажды соединяло нас с мужем. Андрей оказался очень плодовитым, его семени хватило на двоих детей, от жены и от любовницы, только вот один ребенок растет без него. Моя дочь.